стихи, такой сборник небольшой, «Мечты и звуки». Из бесславной, из безвестной, из могилы одноместной был привет и рос цветок, то был я и мой стишок. Я то цвел и наливался, то я вял и запылялся, то не вял, не цвел, не жил, то лежал и вас любил. А любовь — это забота, от цветку-то неохота, а цветок ведь он цветок, так и гибнем, но восторг. Голубь счастья, галка горя, полетели вдоль моря, вдоль моря, вдоль моря, полетели из-за моря, за море южное, общество южное, за полуденное, вечно зеленое, за море теплое, вечно перелетное. 20 раз не цветут, 10 раз не цветут. Не цветут, не цветут, не цветут. Нет, цветут. Да, цветут 20 раз. И 120 цветут. 40 раз расцветут. И споют, и капут. Люди манящие, не поманившие. Люди звонящие, не позвонившие. Люди вокзальные, люди квартирные. Люди нормальные, люди трактирные. Люди культуры и люди татары. Люди кладбища и люди бульвары, люди ледышки и люди теплушки, люди с ножищами, люди в подушке. Туда, где люди, туда, где люд, где веселятся и где снуют, где не найдетесь и не найдусь, где я, малютка, упал под куст, а луч надежды попал во мрак, где деньги плачут, а я бедняк. Когда вас ждать? Всегда вас ждать или совсем не ждать? Нет ждать. Не ждать или нет ждать? Да, ждать, и ждать, и ждать, и только ждать. И только ждать, и только ждать. И не дождаться, только ждать. Но только верить и мечтать. Мечтать, мечтать, мечтать, мечтать. Ну что напиться, что напиться? Напиться, что-нибудь случится. Случится что-нибудь не то, когда и так одно не то. А то наоборот напиться, и загорится, и случится, и вздрогнется, и упадется, и не очнется, не очнется. Одуванчик летних бурь, ты зачем попал в лазурь? Ты зачем затем, затем и за этим полетел? Ты зачем, пуховый мальчик, налетел на мой диванчик? Ты зачем, зачем, зачем начихал и улетел? Жило-было сердце, в сердце жил-был голос. Голос голосина, голос голосок. Как заголосит он, как все соберется, как вокруг сбежится, как все остановится, открывая рот. Пел он, где хотел он, пел он, не скрипел он. Во дворце и в хате, в сердце и в кровати, звонко и на пленке пел он, как баян. Славу голосистам, славу колбасистам, славу самородкам, славу соловьям. А я — любовь к порядку, к закону и порядку, и ко всему такому, что любят все и все, а ко всему другому я буду глух и все. Я вижу счастье в том лишь, чтоб делать, что положено, а то, что не положено, не делать никогда. Одно на свете счастье, одно на свете счастье, лишь то на свете счастье, что есть на свете долг. Так говорил мне папа, а папе тоже папа, а папа того папу, так прямо бил ремнем. Порядок есть порядок, порядок есть порядок, а не порядок горе, анархия и все. Так завещал мне папа, а папе тоже папа, а папа того папу зубами перещал. Во мне погиб боец, во мне погиб отец, во мне погиб певец, пиздец, пиздец, пиздец. Вдали весны вас умолк мой звонкий глаз, заглох, затих, оприч, забылся, замер. Никому мы, старики, не нужны, только ей и нужны мы смерти, даже ей мы и то не нужны. А бывало мы смеялись и надеялись на что-то. Где теперь оно, то что-то? Я старик, я дедушка ничей, И уж нет никого, кто меня, ох, да помнит, ох, никто меня не помнит, все таланты мои. Я теперь простой старик, только те-то старики все теплом обзавелись, а у меня всего, что теплого, это слезочки мои, а у тех-то стариков детки, бабки, дачки и цветочки, а у меня у старика ничего, у одиночки, произведения мои, ох, никому не интересны. Я люблю их больше всех, и они мне жизнь сгубили, я ставили меня на разбитой, на могиле. Осень, слава богу, рябина красная, слава богу, женщина несет собаку на руках, слава богу, она ее скинула на траву, слава богу, собака побежала, женщина пошла, слава богу, лень, слава богу, все мы живы, слава богу, Бога нет, слава богу, есть опять, слава богу, слава богу, слава богу, есть. О, никаких надежд! Подумал он в надежде, что за то, что так подумал, они будут и даже сбудутся, но лучше не думать, а то не сбудутся. О, мечты, мечты, мечты, о действия, которых не было, о некрасивое будущее, о старость в бородавках на больных ногах, о смерть в больнице на горшке, о похороны в яме, о выброшенные на помойку новыми жильцами мои заветные листы. О, милый, милый мальчик, который умер много-много лет назад во мне, и даже день смерти его неизвестен. Оцепенение. Не могу встать. Нет, не могу. А сидеть могу. Да, могу. И еще раз да. И еще раз да. А вставать и ходить хватит, друзья мои. Вставайте и ходите сами. А я тот, кто сидит, когда вы ходите. И лежит, когда вы сидите, а уж когда и вы лежите, так я вообще уж сверхлежу.